«Что именно?» – нахмурился я. «Да тут портал скверный открылся. Да причем не один, а целых пять. И здоровенные такие, как будто армия оттуда выбраться должна. И что?» – хмыкнул я, расслабившись, уже поняв, что никакого трындеца не было. У волка слишком голос был озадаченный. В боевой обстановке он по-другому мыслит. «Да ничего, из них выбежало несколько скелетов». Волк замолчал и засопел в трубку, как будто что-то обдумывая. «Да ладно, говори уже, ты видел когда-нибудь скелета со стоящим хером, а с этого места поподробнее?» – заинтересовался я. «Не, ну так-то по человеческому строению оно вроде как и из плоти и должно отмереть, а у него был костяной. Блин, Саня, как это развидеть? Бы-бы-бы», – произнес я в трубку, примерно уже понимая, что будет дальше. «И что?» – уточнил я. «Да ничего, потрубали мы этим скелетом. Не это, ты не подумай. Головы, конечно. Ну и порталы снова закрыли, к чертовой матери. Только это, мы же как раз с полигона вернулись. Новые плюшки кренделя испытывали. То, что не взорвали, мы закинули обратно в портал и закрыли его к хренам. Но как-то странненько это. Ага, сказал я. Ну ладно, наблюдайте там, у меня сейчас цесаревна на линии». Я поднял трубку. «Да, Ольга, что-то интересное. Ну, не знаю, Саш, как тебе, портал скверный, достаточно интересно, из которого выбежал скелет со стоящим хером», уточнил я. «Чего?» Походу Оля в этот момент что-то пила, и прямо сейчас поперхнулась, закашлившись. «Ой, простите, ваше императорское высочество», извинился я. «День сегодня просто и сложный, так что оттуда вышло?» «Да ничего», сказала Ольга. «Пустой оказался. Ну, я как в хранилище была, ну и закинула туда несколько взрывоопасных подарков, после чего закрыла его нафиг». Я улыбнулся. «Все-таки у всех нормальных людей одинаково голова работает. Не знаешь, с чем это связано?» – уточнила Ольга. «Ну, я примерно подозреваю», – улыбнулся я. «Ладно, не скучайте там. Как обещал, скоро буду в столице. Сделаем твое восхождение на трон эпичным». «Ага, ага, ждем», – рассеянно сказала Оля. А я снова нажал на отбой и снова нажал на прием. «Да, Гриша, у тебя тоже скелеты с херами наперевес бегают?» «Да нет, Сань», – ответил Астахов. «Если ты про скверну, то оттуда вывалилось какое-то чудо-юдо костяное, перемешанное, как будто из многих тел сплетенное. Ну ничего особенного, я его сжег к херам, а внутрь гранату не забыл закинуть», – живо поинтересовался я. «Не, ну зачем гранату? Ты же мне акулу выделил за местностью присматривать. Вот она и херанула внутрь. Что-то там даже внутри взорвалось. Умница, Гриша. Ты когда до нас доберешься?» «Вроде как собирался. Есть что показать по строительству новой империи драконов. Да вот, как только закончу все дела, так и вернусь. Тебя там не обижают местные? Хех, очень смешно. Давай, до свидания». Я положил трубку, улыбаясь, и обернулся. «Кстати, а где портал?» Я чувствовал напряжение пространства и ощущал привкус скверны. Но вот портал, который должен был открыться, что-то не торопился появляться. «Вы все умрете. Все, все, все. Каждому воздастся по деяниям их», — лепетала Арина, скрючившись у меня под ногами. Я перевел на нее взгляд. «Кажись, со мной скверно связываться очканула. Я же правильно понимаю, должны были открыться порталы ко всем носителям родовых мечей Галактионовых. Вы все умрете, все, все, все», — бормотала она. «Род Галактионовых проклят, он весь должен сдохнуть». «Да-да, конечно», — пробормотал я и присел рядом с ней на корточки, немного брезгливо приложил свою ладонь к ее лбу и заглянул внутрь. «Пожри меня, кодекс, меня никогда не макали головой в деревенский сортир, но прямо сейчас ощущения были примерно такие же, что у нее там только творилось. Страх, ненависть, горе, самое главное, безумие. Что там произошло?» Задал я вопрос. «Сдохните, вы все сдохните», — шептала Арина, но мне не нужен был ее ответ ртом. Я все видел, увидел мощную мерзкую сущность, которая проводила ритуалы над несчастной женщиной, видел неназываемого, который следил за этим с нескрываемым удовлетворением, и видел армии нежити, которые должны были вторгнуться в этот мир и уничтожить самых сильных представителей рода Галактионовых, всех, у кого были родовые мечи. Арина дала им свою кровь и свою душу, через которую они смогли нащупать связь с кровью рода. Мерзкий поступок. Хотя, я открыл глаза и убрал руку от ее растрепанной головы. Сидящая передо мной женщина была, наверное, нельзя было назвать ее уже человеком. Текущая по лицу грязная слюна, безумные глаза и искренняя ненависть ко всему живому. пока еще живой пример того, что может сделать со слабым человеком скверна. Возможно, она чувствовала себя немного обиженной на рот и на свою судьбу, но в то, что она превратилась, не было ее вины. Именно так работала скверна. Именно так готовились люди под чутким командованием эмиссаров к вторжению в новые миры. Ее можно было только пожалеть. Хотя, вот чего-чего, а жалости я не испытывал. Во-первых, из-за того, как много зла она причинила, а во-вторых, что она оказалась слишком слабой, чтобы противостоять напору скверны. Галактионовы могли позволить себя убить, но они никогда не могли предать, кроме этой, точнее, этого существа, что прямо сейчас сидит передо мной. Я заранее скривился, перед тем, как попробовать что-то не очень приятное, и снова положил ей ладонь на лоб с тяжелым вздохом. «И что произошло?» – уточнил я, примерно понимая ответ. И да, ответ меня не разочаровал. Я увидел, как нахмурился неназываемый и быстро-быстро замахал руками, перебирая путевые нити. Открывшееся перед ним окно показало следующее. Готовящуюся армию вторжения, которые после окончательного формирования должны были вот-вот зайти в наш запретный мир и уничтожить всех близких мне людей. Сколько же энергии неназываемый черт потратил на эту подготовку? Вот только прямо сейчас войска неназываемого творили. Хе-хе, хе-хе-хе, хе-хе-хе-хе, ну надо же, виной всему этому был мой веселый камешек, который оказался посередине всей этой толпы. Изо рта неназываемого понесся отборный мат, видимо, его я и слышал, когда уходил, и он ринулся в портал, пытаясь разобраться на месте. Плохое решение, очень плохое. А вот то, что произошло в зале дальше, меня удивило. Тварь, что запустила щупальца в мозги женщины, также несколько оторопела от случившегося. А еще, судя по всему, резко оборвался канал подпитки, через который непрерывным потоком шла энергия неназываемого, и тварь несколько растерялась. А вот тут уже Арина удивила меня. Выхватив из волос длинную заколку, она воткнула в тварь, одновременно схватив ее и не давая ей убежать. Ну надо же, вот теперь я рассмотрел, в чем дело. Тварь-то оказалась жительницей теневого мира, а заколка у Арины была из нефрита. «Сдохни, сдохни, сволочь!» – орала Арина, не отпуская существо. А та пошла в разнос. Не знаю, сдохла ли она окончательно или нет, но инстинкт самосохранения у нее сработал. Она одновременно открыла все порталы к нам, галактионовым, и выбросила Арину в этот мир. Я снова убрал руку и вздохнул. «Ну, хоть что-то хорошее ты в этой жизни сделала», — покачал головой я. Женщина подняла на меня злые глаза. «Сдохни, и ты сдохни». Я тяжело вздохнул. «Жаль, что это не было твоим осознанным решением, хотя, только кодекс знает, как оно обстояло на самом деле. В тюрьме я держал ее не просто так. Мне нужно было получить дополнительные силы, чтоб провернуть один трюк. И, наконец, они у меня были. А на ловца, как обычно, и зверь бежит». Я крепко взял за виски грязную женщину двумя руками. У нее уже не было сил ругаться вслух. Она лишь шипела и пускала слюни. «Арина Галактионова, ты принесла много боли роду Галактионовых и всему человечеству. Я знаю, что большая часть этого было сделано не по твоей воле из-за демонов внутри тебя и из-за скверны вокруг тебя. Спасибо тебе, что ты родила это тело, в котором я сейчас нахожусь. Я далек от мысли, что могу, подобно вселенной, оценивать равновесие. Да я этого и не хочу, к черту. Пусть этим занимается вселенная. Но вот что я тебе скажу. Я прощаю тебя, Арина Галактионова. Прощаю лично за себя и за всех погибших из-за тебя люди. А тебе я желаю хорошей новой жизни, где бы ты ни переродилась». Буквально на мгновение разум вернулся в это измученное тело, когда я по кусочкам собрал ее разбросанную душу в одно целое. «Сын мой», — на лице женщины появилась неуверенная улыбка. «Прости меня», — ответить я уже ничего не смог, потому что процесс был запущен. Душа женщины отделилась от тела, и я успел перехватить ее, начав мять как тесто, выдавливая из нее скверну, злость и боль, пока оно снова не засияло первозданной белизной, после чего душа улетела на перерождение. Я открыл глаза и увидел мертвую женщину, с лица которой ушла вся боль и безумие. Более того, она счастливо улыбалась в свои последние секунды. «Отойдите», — кивнул я стоящим неподалеку моим людям. Те послушно отошли. Я аккуратно опустил тело на землю, а затем и сам отошел на пару шагов. И вырвавшееся у меня из руки жаркое пламя в мгновение превратило тело в пепел, который подхватил свежий ветерок и понес по равнине. Ей точно не было места в родовом склепе Галактионовых. Но и оставлять на растерзание диким зверям я тоже не хотел. Что ж, пусть послужит удобрением для новой жизни. Тем более, что тело без души – это всего-навсего пустая оболочка. Все в порядке, Александр, подошел ко мне Ашик, выглядел он непривычно серьезно. Да, повернулся я, почему ты спрашиваешь, у тебя был вид очень грустный, как будто ты о чем-то жалеешь. Я невесело улыбнулся, о чем-то жалею. Да, Ашик, я постоянно жалею, почему человечество настолько глупо, что постоянно встревает в какие-то неприятности, зачем-то воюет друг с другом, убивает и уничтожает себе подобных. Да, Ашик, я постоянно думаю, что в каком-то идеальном мире все могло бы быть совсем по-другому. Вот только, я хмыкнул, вот только, тогда бы это уже было не то человечество, которое есть. Но ведь есть достойные люди, например, я, покачал головой я, или ты, улыбнулся молодому хану, стукнув его по плечу. Вот это меня и радует, то, что вокруг так много хороших друзей. Ладно, взмахнул я головой, как будто сбрасывая себя на вождение. Отличная работа, прямо отличная. Стройку века твою я тоже видел. Я так понимаю, что ты хочешь поговорить о концерте. Да, Александр, у нас все готово. Мы, так, тихо. Остановил я перевозбужденного монгола. Так-то основную идею я знал. Не знаю, кому пришла в голову эта светлая мысль, но группа «Мертвый монархист» решила запилить сольный концерт, и не где-нибудь, а на церемонии восхождения цесаревны Ольги на трон. Пацаны решили не мелочиться. Раз уж один хрен весь мир будет наблюдать за инаугурацией, то они как раз решили этим воспользоваться. Да, все по плану, успокоил я Ашика. Мы только пока дату инаугурации не согласовали. Так что ты хочешь, Александр? Я слышал, ты отпустил Бурбулиса в столицу. Но мне тоже надо, мы же хотим репетировать. Мы хотим репетировать, не сдержал я веселого смеха. Бывший император российский, иномирный мушкетер и целый монгольский хан собираются выступить на потехе публики. Больше вы никого не присмотрели? Ну, вообще-то присмотрели, смущенно сказал Лашик. Мы хотели Ларика попросить. Все-таки его голос бесподобный. Ага, легко иметь бесподобный голос, имея миллионов голосов внутри себя, хмыкнул я. Если он не против, забирайте. Он не против. Он еще принцессу Эмика хочет в столицу свозить. Можно? Тут я на секунду задумался. Да, война у нас предстоит глобальная, но дела этого мира никто не отменял. Восхождение Ольги на трон должно случиться по-любому. Хорошо. Думаю, в ближайшие дни мы все устроим. Свободен. Спасибо, Александр. Он было дернулся к своему коню, но остановился. Тебя куда-то подвезти? Не, забирай всех своих ребятишек. Увидимся в Петербурге. Хорошо, кивнул он. А своих людей я тоже отправил в усадьбу. Когда вокруг не осталось ничего, кроме степи и ветра, я улыбнулся и задрал голову, подставив лицо свежему ветру. А потом, не торопясь, вытащил из ножен оба меча. В правой руке у меня была привычная аквила, в левой – главный родовой меч галактионовых драка. Мысль о том, чтобы отдать его кому-то, была кощунственной. Да и аквилу я не хотел никому отдавать, она у меня все же была с первых дней. Поэтому придется немного восстановить свои слегка подзабытые навыки амбидекстра. Сначала аквила рассекла чистый степной воздух, за ним последовал драка. Один выпад, второй, третий, десятый. Я постепенно ускорялся, пока сам и мои мечи не слились воедино в размытую тень. И в этот момент над степью зазвучала песня. Это пели клинки в моих руках. Громкая песня ветра, которая прославляла будущую славную охоту, когда охотник объявляет всей вселенной, что он здесь, он жив, и он сделает все, чтобы не посрамить кодекс и защитить человечество. С кодексом в сердце, завел я привычную мантру, и вокруг меня поднялся натуральный торнадо. Первая крепость охотников. Первый охотник стоял перед стелой кодекса, на лице его играла легкая улыбка. Он пристально следил за одной единственной точкой, которая прямо сейчас мерцала, и в белом сиянии которой изредка проскакивало голубое пламя. Непонятно как, но Сандер справился. Кодекс отметил этот мир и устремил туда свой взор. Обычно этому предшествует долгая работа множества братьев. Здесь же Сандер справился сам, несмотря на то, что у него не было сейчас его прежних сил. Хотя удивляться всем тем невероятным случаям, что творились вокруг великого охотника Сандра, первый охотник и все окружающие перестали давным-давно. Сандер сам этого не знал, но старейшины изучали его феномен, пытаясь разобраться в том, как несравненную удачу Сандра переложить на других братьев. Конечно же, все это было безуспешно. Сандер был такой один. Нет, среди братьев были люди сильнее, умнее, и целая куча тех, кто был рассудительнее Сандра. Но уникальность его была в том, что, несмотря на свои недостатки, буйный нрав и абсолютное презрение к смерти, именно Сандер умудрялся делать такое, чего всем остальным братьям было не под силу. И этот запретный мир, который уже получил связь с кодексом, еще одно тому подтверждение. В дверь аккуратно постучали. Первый отправил мысленное разрешение и повернулся к гостям. Это были старый маг, Дэн и молодой Купер, сын Сандра, который последнее время был неразлучен с Дэном. Сначала первый охотник сомневался в том, что это хорошая идея, но, на удивление, на защиту молодого Купера стал старый маг, который как никто другой знал методы обучения и мерзкий характер Дэна. А ларчик просто открывался. У Дэна, несмотря на тысячелетия его жизни, не было детей, а Сандер был его очень близким другом. Поэтому старый стихийник просто на время, до возвращения бати, усыновил молодого Купера. А что хорошо умел делать Дэн, так это не умирать и не давать умереть никому около себя. Так что лучшей защиты и опеки для молодого Купера и придумать было нельзя. Поэтому все оставили как есть. «Здравствуйте, братья!» — кивнул первый вошедшим охотником и улыбнулся. «Срочные новости, не то, чтобы срочные, первый, но важные. Мы тут очередной подарочек от Сандра грохнули. Вы про Титана, что вырвался из запретного мира с меткой Сандра в башке?» Гулко расхохотался маг. «От тебя ничего не скроешь. Да, брат, именно он. Вот только там и битвы не получилось. Он сам был нормально так избитый». Лаки порезвился, понимающе кивнул первый, и маг возмущенно хмыкнул. «Я иногда думаю, зачем мы приходим к тебе и все рассказываем, если ты сам обо всем знаешь. У меня складывается ощущение, что ты просто из вежливости нас выслушиваешь, как детей неразумных, которые решили папочке рассказать очередную глупость». В этот момент рассмеялись все. Эта шутка была древнее самого мака. Сами охотники знали, что это не так, но шутка эта не устаревала. «Но, на этот раз нет, брат», — радостно ощерился маг. «Ты про первого?» — его Вульф догнал и прибил. «Это второй Титан, один мой старый знакомый, и покоцал его вроде как Сандр. Добил я его, таки, падлу. Что ж, старею, видимо», — развел руками первый охотник с улыбкой. «Ага, ага», — кивнул тот. «Ну, к слову, Дэнчик заскочил к Одину, и что-то в башке у Одноглазого не туда повернулось». Первый охотник убрал веселье с лица. «Воздействие Лаки? Не знаю», — в разговор вступил Дэн. «Возможно, но все гораздо серьезней. Нам нужно вмешаться», — уточнил первый. На что улыбнулся уже Дэн. «Да не, там уже Фрия вмешалась. Одноглазый летает по всей Волгалле. Дурь она у него из головы выбьет. А вот Лаки, после встречи с Титаном, домой не вернулся. Забился крыса где-то и зализывает раны. Поэтому допросить его не удалось». Первый нахмурился, привычно раскидывая сознание по энергетическим нитям многомерной вселенной, дабы скорректировать полученную информацию с существующей реальностью. Во вселенной творилось что-то не то. Такого переплетения сил и энергии не было уже очень давно. Практически все планы вышли из тени, дабы внести свой вклад в творившуюся сумятицу. И центром всего этого внимания был как раз маленький запретный мир в глубине галактики. Внезапно интересная информация пришла из недр вселенной. Первый быстро повернулся обратно к охотникам. «Отличный момент, чтобы прищемить хвост неназываемому». Пакет мысленной информации мгновенно попал в мозги братьев, на лицах у которых возникла веселая улыбка. Опять Сандр отличился. Кто бы сомневался, — гулко захохотал маг, а Дэн повернулся к молодому Куперу, который еще не был в состоянии получать полную информацию от первого охотника, и сейчас смотрел на всех недоуменно. «Другими словами, батяня твой нам очередной работенку подкинул. Поторопимся, малый, и возможно, что ты увидишь самого неназываемого во плоти. А если совсем повезет, то и с другой плотью, воткнутый этому уроду в одно место». Дэн расхохотался еще громче. Смех поддержал даже первый охотник. Все охотники любили хорошие шутки. Вот только Купер был в некотором недоумении, но зато он пребывал в сильном энтузиазме, предвкушая, что за зрелище он скоро должен увидеть. Глава 11. «Это просто космос. Я сам не ожидал, но получилось. Я даже не знаю, но оно, словно само. Я только бах, а оно такое возьми и как», — так быстро тараторил парень, что его трудно было понять. «Так, стоп», — остановил я кренделя. «Давай по порядку и, пожалуй, говорить буду я, а ты пока отдышись». «Хо-хорошо», — тяжело выдохнул он и уселся на обычную табуретку. «В общем, ты молодец. смог вселить душу в клинок, и на этом, пожалуй, все. А что еще говорить? Работу он свою сделал, и я не знал, что добавить. Держу в руках неплохой такой клинок с душой Грызолова, что дает ему еще больше твердости и прочности. Кстати, Крендель не знает, что пошел по упрощенной системе. Я изначально договорился с душой, и она с радостью вошла в клинок. А если бы не сделал этого, то его ждало бы много дней, а может даже месяцев интересной работы. Хочу еще. Загорелись его глаза азартом. Я ощущаю, что у меня может получиться еще лучше. Даже понимаю, где допустил ошибку. Может, согласен был с ним. И я рад, что у тебя не пропал энтузиазм в этом деле. Оружие у тебя полно. Душ я тебе тоже передал. Пожимаю плечами, так что все, что дальше, это уже в твоих руках. Нужно понимать, что я не хочу хвалить Кренделя в такой вот работе. Он должен понимать, что вещь, которую он сделал, очень и очень далека от идеала. И может пройти десятки лет, прежде, чем он получит похвалу от меня. Зато, если он не забросит это дело, и хотя бы раз в месяц будет умудряться делать по клинку, а это, кстати, уже будет чудом, то сможет здорово прокачать себя и свою душу. Он даже сможет стать душевным кузнецом. Не буду даже вспоминать, как проходит этот процесс, когда твоя душа переходит на новый уровень, и дается эта способность. А вот бонусы там значительные. Но из самого важного могу отметить, что своей смертью Крендель тогда вряд ли умрет. Уж слишком долго живут такие кузнецы. Однако опять же так работать может далеко не каждый. Очень и очень не каждый. Это только кажется легко, что взял все нужное и пошел к артефактному станку. На самом деле, ты духовно соединяешься с этим артефактом и работаешь на очень тонких энергиях. Чтобы научить его такой работе, мне пришлось показать ему свою память, как учился я. Всего, правда, показать не мог, да и не успел бы. Но это не страшно. У меня к этому делу совершенно нет таланта и даже желания этим заниматься. Тут надо иметь творческую искру в своей душе, и она должна пылать, как самый яркий и чистый первородный огонь, дабы ты смог достичь вершин. Я же свою душу прокачал другим способом. Можно вопрос, господин? Обратился он ко мне. Конечно, подхожу ближе, чтобы еще раз просканировать его на предмет повреждений в оболочке души. Крендель замялся. Могу ли я использовать весь материал, который мне нужен? Это он намекает на сферы душ. Конечно, без вопросов, пожимаю плечами, слегка улыбаясь. Если нужно, еще пришлю. Супер. В его глазах появилось столько искреннего счастья. А могу ли я отходить от тех методик, которые ты мне дал? Могу попробовать использовать другие материалы? Конечно, опять же не видел проблемы. Круто. Тогда я буду создавать каждую неделю по два меча. Аж запрыгал он от радости. Правда, мне еще новую аннигиляторную бомбу нужно испытать. Блин, а там столько времени. Стоп, какую бомбу? Да там такое, отмахнулся он рукой. Ничего интересного, а вот крафт мечей, это прям вау. Ладно, я побежал готовиться. И он реально убежал в припрыжку. А я сидел и думал, что там за аннигиляторная бомба такая. Нужно проверить отчеты, которые мне присылают, а я не читаю. Что ж, возник на моем плече шнырька с зубочисткой в зубах. Спать? Ну почти, усмехнулся я. Что-что, а спать я не собираюсь. У меня есть занятие получше. И я направился к буревестнику, чтобы добраться до своего имения. Уже в полете я еще раз все обдумал и прикинул, что возможно стоило рассказать Кренделю больше о том ремесле, которым он занялся. Например, что это будет забирать много сил. А если накосячит, то будет болеть сама душа. Ладно, пусть пока учится. Может, и правда, получится с него какой-то толк. Энтони Берлуччи. Демонолог. Какой-то далекий и неизвестный мир. Бежать, бежать. Все, что мог сейчас делать Энтони, и это была не шутка. Он не мог сказать, сколько дней или недель он уже находится в этом странном месте, в котором даже трава фиолетового цвета, а небо совершенно черное. Иногда ему казалось, что это дурной сон, и что он попал под влияние ночного сонного демона. Однако это было не так, ведь он уже не раз проверял. Сейчас у демонолога было такое состояние, что он уже не ощущал своих ног, но остановиться не мог, и, наверное, бежал бы и дальше. Однако вдруг увидел источник свежей воды, а здесь она не часто встречается. Потому быстро подбежал к ручью и начал жадно пить. Он глотать ее так, словно ничего вкуснее не пробовал в жизни. Вода, конечно, хорошо, но голоду это никак не поможет. Он сейчас был готов съесть целую антилопу сырой, даже не снимая шкуры. Добыча рядом, хе-хе-хе. Вдалеке раздался мерзкий голос демона, и такого вида, которых он никогда раньше не встречал. Этот демон уже фиг пойми сколько за ним гонится. Энтони дважды вступал с ним в сражение, но проиграл. Демон называл себя погонщиком, а еще мог вызывать через магический скипетр своих собратьев, словно он сам был демонологом, а этого быть не должно. По крайней мере, Энтони о таком никогда еще не слышал. «Нашел!» — воскликнул не особо крупный демон и набросился на него. Мужчина резво отпрыгнул в сторону и запустил в того копье из разрушительной энергии, чем отправил на перерождение. Вот только такая победа Энтони не радовала. Он уже убил слишком многих, но постоянно появлялись новые, и все через эту чертову метку, которую повесил на него охотник. Он мог ожидать чего угодно, но только не того, что на того, кто должен управлять демонами, натравит их же. Задолбали. Вдруг разозлился демонолог. Подходите. Сейчас я вам устрою. Устал он бегать, а потому решил применить козырь, который оставил на самый крайний случай. Но погонщик, кажется, был как раз из таких. Он не дотягивал до уровня его госпожи, но явно был очень старым, если не древним. Желание демонолога быстро сбылось, и его стали окружать. Глупец наконец решил сдаться. Подъехал на волке к нему погонщик. «Почему ты, обычный демон, такой наглый?» — гордо спросил он у погонщика. «Ты не видишь, кто стоит перед тобой? Ты ведь должен ползать в моих ногах. И да, я хорошо запомнил тебя. А когда выберусь и окажусь в своем логове, то призову тебя, и тебе тогда понравится», — оскалился мужчина. Демон же смотрел на него серьезно, но недолго. «Ха-ха-ха-ха, как же ты глуп. Хотя, а чем это я? Все, кто получают эту метку, глупцы. Вам нужно было лучше сдохнуть, но не получать ее, а призвать меня ты не сможешь, ведь у меня уже есть господин». Демонолог иронично хмыкнул. Возможно, он переоценил умственные способности этого странного демона. Он может легко призвать его, несмотря на наличие господина. Странно, что демон об этом не знает. Ну да ладно. Энтони стал закатывать свои рукава, и на голой коже стали проявляться красные символы. У него был свой доменный, сейчас он решил призвать его весь сюда. Погонщик и тысячи демонов будут порабощены и добавлены в его домен. «Сегодня я стану твоим господином», — ухмыльнулся демонолог. «Ты не глупец, нет», — покачал головой демон. «Глупцы — это те, кто умнее хлебного мякиша, а ты к таким не относишься». Самое интересное, что ранее веселый демон уже не смеялся. Он не мог вообразить, как человек сморозил такую глупость. Демонолог же в это время готовился. Он собирался сегодня победить, а затем вернуться в свое логово, ведь уже был раньше в многомерной, а там он сможет применить все накопленные закладки за эти годы и возвыситься. Госпожа дала ему столько силы, что равных ему теперь не будет. Вдруг за его спиной стали проявляться принудительные пентаграммы призыва, из которых начали выбираться демоны. «Почему вы такие медленные, твари?» — зарычал демонолог, видя, как его демоны идут в развалку, а не спешат со всех ног. «Всех накажу, не сдох гэрэрэрэр», — пробурчал Дивагас, демон разрушения и погибели. «Захлопни свою пасть», — ответил Энтони тому. «Иди и сломай ноги этому погонщику», — указал он рукой на того, кто гнался за ним. Демонолог понимал, что Дивагас сильнее, но не знал, насколько. А еще он увидел, что его демоны тоже стали сильнее, и ему нужно срочно провести все свои усиления, чтобы они и дальше покорно слушались его. «Ноги, так ноги», — криво усмехается Дивагас и всей своей многометровой тушей направляется в сторону мелкого, на вид, демона. «Теперь тебе смешно, ублюдок?» — спрашивает Энтони у погонщика и разводит в стороны руки. «Вот мой легион, можешь звать своего господина. Пусть придет и сразится со мной. Или он думает, что сильнейший его демон справится?» Погонщик же молчал и просто смотрел на демонов, которые прибыли сюда. «Камушек, и тот умнее, чем ты. Честно говоря, я в недоумении. Кто может быть еще тупее, чтобы сравнить его с тобой? Мне нужно подумать». Такие слова Энтони не понравились. «Не только ноги, но и руки. Всем ломайте ноги и руки. Даже хвосты. Они должны быть сломаны». Демонолог был в ярости и потому даже не сообразил, почему демоны, которые находятся на стороне погонщика, даже не обратили внимания на его слова, словно им было все равно. Хотя их всего несколько тысяч, а у Энтони больше 60 тысяч. С такой армией можно захватить мир, хоть и небольшой, или даже королевство. И ему было жаль, что он потратил эту возможность на жалкую армию. «Понял, Ты, наверное, шут. Тогда это многое объясняет, вдруг выдал погонщик. Позволь, я тебе объясню, в чем дело. Моего господина сейчас нет, он ушел, но скоро вернется. Трус, закричал демонолог. Вот кто он, боится выйти против меня. Злость. Сколько злости было у Энтони, не передать словами. Если бы сюда явился лично демонолог с остатками своих сил, то это все изменило. Он победил бы его и забрал силу, знания, земли и артефакты. Все его имущество принадлежало бы Энтони. Тогда можно было оправдать такое бездарное использование зова легиона. Ты не понял, но скоро поймешь, покачал головой погонщик. Его и правда нет, но будь он здесь, то не уверен, что явился бы лично. И сейчас увидишь, почему ему это не нужно. А еще, пожалуй, открою твои незрячие глаза. Я не являюсь сильнейшим. По правде, мое место настолько низкое в домене у господина, что если я уйду, то никто этого не заметит. Вранье, тебе просто страшно. Энтони знал, что демоны врут всегда, и особенно с серьезными лицами, когда боятся. Ладно, сейчас покажу, вздохнул погонщик. Погоня, ко мне. Выдал он магический сигнал такой мощи, что волна разошлась на многие километры в разные стороны. И тогда Энтони задумался, что здесь что-то не так, но было уже поздно. На земле, в небесах и под водой он ощущал и видел, как везде начали открываться не просто пентаграммы, а целые демонические порталы. Из них выбегали, выплывали и вылетали демоны. Много демонов. Тысяча. Десять тысяч. Сто тысяч. Двести. Это было лишь навскидку, но и этого хватило демонологу, чтобы понять ситуацию, в которой он оказался. «Ты говорил, что заберешь меня у господина. Попробуй». Пожимает демон плечами и обнажает из астрала метку служения. То, что увидел Энтони, поразило его. Метка и его способности можно было сравнить, как гору и муравья, который решил ее разрушить. Она была огромна и многогранна, а насколько разных уровней и планов она уходила во все стороны, Энтони не смог разглядеть до конца. Как такое возможно? Понял свою тупость, хмыкнул демон. Запомни имя, Константин, так зовут моего господина. И здесь ты видишь мощь только одного домена, одного из многих, которыми управляет мой хозяин. Не самого сильного и не самого злого, просто домена для выполнения мелких поручений. Тем временем вокруг демонолога уже началось сражение и, само собой, его демоны не могли уже ничего сделать. Их рвали, пленили, ломали. А Энтони стоял и понимал, что это конец. Однако, когда упал последний солдат, все резко закончилось. Демоны начали уходить в свои порталы. Остался только погонщик и новое действующее лицо. Мигис. Ну что, повеселился. Подошла черноволосая женщина с крыльями суккуба к погонщику. Да какой там, он слишком тупым оказался, отмахнулся демон. Это да, покачала она головой. Но вообще, знаешь, как-то непривычно слышать такое от беса. И тут глаза Энтони полезли на лоб. Это не может быть бес. Он не мог проиграть простому бесу. Никто и никогда не дает бесам возможность эволюции. Это запрещено всеми демоническими владыками. Это закон. Удивлен, хмыкнул погонщик. Проиграть бесу. Наверное, думаешь, как такое возможно. А хочешь, я тебя еще раз удивлю? Бес вытянул вперед руку и, открывая истинную суть своей души, произвел маленький взрыв. Чем оповестил на весь мир, кто он такой, для подобных ему. Видишь, почему-то никто не приходит убить беса, нарушившего закон. Всем плевать, когда твой господин Константин. Ладно, маленький понтовила, нежно улыбнулась демонесса. Иди уже, дальше я сама. Она усмехнулась и достала кожаный кнут, который был украшен металлическими элементами, фонящими магией. Ну что, человек, теперь моя очередь. Сказала она и облизала свои пухлые губы. Он не понимал, что происходит и о чем она говорит. «Подожди, Элис», — обратился к ней погонщик. «Он тупой, я же говорил. Наверное, думает, что его сейчас убьют». «А-а-а-а-а», — понимающе закивала она. «Понимаю», — и уже взглянула на человека. «Тебя никто не собирается сейчас убивать. Ты дичь, которая теперь вечно будет убегать. Так что можешь начинать. Вперед!» Энтони принял боевую стойку, показывая, что не собирается этого делать, но для нее это было всего лишь вызовом. Один взмах, а затем удар кнута, который пробил всю защиту демонолога и хлестнул по плечу. Этого хватило, чтобы Энтони бросился прочь с такой скоростью, с которой не бегал еще никогда. Впрочем, такой боли он тоже никогда не чувствовал. В глазах его был страх и непонимание. Первый раз в жизни он не знал, в какой ситуации оказался и что дальше ему делать. А самое главное, кто такой Константин. С клинком я прибыл в имение и всю дорогу его настраивал. Делился своей силой и общался. Душа, которая там была, не особо терпеливая, и уже хотела на свободу. Пришлось напомнить, что контракт еще не выполнен. Однако скоро у нее будет такая возможность. Дальше я спустился в зал, где находились статуи, и пошел к лифту. Сегодня я смогу понять, верны ли мои догадки и получится ли у меня использовать этот переходный артефакт. Не то, чтобы у меня здесь не было дел, но очень хотелось попасть и в другой нулевой мир. Это необходимо, чтобы собрать остальные ключи к разгадке всего, что здесь происходит. Иногда кажется, что я уже совсем близко, а потом меня отвлекают всякие темные личности. Но это и не важно. Жизнь у меня долгая и чем-то нужно себя занимать. В общем, я подошел к месту, где должен был быть 13-й родовой меч, который выступал в роли стабилизатора и, даже не раздумывая, воткнул тот, который сделал Крендель. Он специально по форме был почти идентичным, чтобы без проблем поместиться. Вначале ничего не происходило, но затем я услышал магический гул, и теперь возник опасный момент, рванет или нет. Вот в чем вопрос. Артефакт стал испытывать клинок и, судя по всему, он прошел первый этап проверки. Правда, второй оказался куда сложнее. Меч начал дрожать, обещая вот-вот вылететь из гнезда. Пришлось положить на него свою руку с основным кольцом, и это, на удивление, сработало. Система защиты стала не такой жесткой, что ли, и поняла, что глава рода уже здесь и все нормально. Я тут же начал проводить нужные настройки, подбегая то к одному месту, то к другому. И, само собой, попасть в другой мир без остальных мечей я не могу. Но ведь мне этого и не требовалось. Тут только понять, подходит ли временный меч. Минут 30 ушло на все, и я понял, что подходит. Примерно 6 часов он сможет стабилизировать здесь все, а затем мне придется вернуться. По-другому никак, иначе можно застрять в другом мире. А еще все обладатели своих клинков должны находиться в этом зале и поддерживать это место. Так что, если я потом захочу на годик второй свалить в другой мир, у меня это не получится. Хотя, кого я обманываю, все получится, только нужно придумать, как. Дальше я погрузился в себя и стал осматривать переходную площадку уже другим зрением. Это даже чем-то напоминало интерфейс телефона. Тот, кто создал все это, был из очень любопытного мира. Многие миры были серыми, другие черными. Это показывало, что они закрыты таким же клинком. Правда, он не выдержит еще нагрузки и лопнет сразу же. Но были и доступные. На данный момент их было 6. И когда я провел сканирование, то опешил. Очень и очень сильно опешил. Почему? Да потому что в одном мире я четко сейчас ощущал тотем охотников. Такие приблуды мы использовали так давно, что даже я их в глаза не видел. Только энергетический слепок запомнил. Не знаю, кто там и что делает, но мне очень захотелось попасть туда. И, пожалуй, я знаю, что буду делать после того, когда Ольга займет престол. Сандр, покоритель нулевых миров. Звучит красиво. Глава 12. Остров Сахалин. Усадьба графа Дарничева. Но он же настоящий монстр. А я тебе так и говорила, деточка. Не волнуйся. Скушай лучше пюрешечку. Не, ну как так можно-то? Ну, вот так вот и можно. Я ж тебе говорила, это нормально. Вот еще котлетки вкусные. Да ну, блин. Он же просто человек. Ну-ка, успокойся. Потеряв терпение, рявкнула старшая жена хранителя и бывшая богиня Исида. Сядь ровно, выпрями спину, возьми приборы и ешь эту чертову картошку. Да, сестра, тут же заткнулась Гая, которая истерила последние полчаса. У Исиды было ангельское терпение, но даже у нее бывают пределы. Вот и хорошо, внезапно успокоилась Исида, и из глаз ее перестали лететь молнии. Она села напротив младшей жены, подперла подбородок ладонью и мило улыбнулась, глядя, как угрюмая и слегка напуганная девушка нормально приступила к еде. А Исида начала свой рассказ. Одна из самых больших шуток многомерной вселенной – это то, что охотников считают всего лишь людьми. Не ты одна на это повелась. Высшие сущности, гораздо старше, мудрее и сильнее тебя, тоже так считали. Ну, до той поры, как охотники изгоняли их навсегда. Иногда мне кажется, что это одна из фишек охотников – не переходить в божественное состояние просто для того, чтобы их противники их недооценивали. И ты знаешь, что самое интересное, это до сих пор работает. Казалось бы, Тысячи лет Орден Охотников бегает по вселенной и отрывает головы провинившимся, на их взгляд, субъектам. Глядя на грустный опыт своих товарищей, некоторые боги могли бы уже понять, что не все так просто. Но нет же, они просто продолжают и продолжают наступать на одни и те же грабли. Исида на секунду замолкла, а глаза ее расфокусировались и уставились в пустоту, как будто она прямо сейчас что-то вспоминала. «Ну ведь это же невозможно», — пискнула Гая, но под вновь сфокусированным на ее лице суровым взгляде старшей жены, торопливо запихнула в рот целую котлету и начала ее быстро жевать. «Это второе заблуждение насчет охотников, что для них что-то невозможно», — улыбнулась Исида, покачав головой. «Не знаю, как они это делают, но они достигают всех своих целей, вообще всех целей. Есть мнение, что кодекс является то ли частью самой вселенной, то ли ее любимым сыном, посредством которого эти отмороженные ребятки продвигают свои желания и надежды, и которые непременно осуществляются». Гая, наконец, прожевала и сглотнула. «То есть их сила из вселенной», — уточнила она. «Не знаю», — покачала головой Исида. «Никто не знает. Нельзя даже сказать, что их сила из кодекса. Кодекс — это не океан энергии, не помощник, стоящий за плечом, не карающий луч, внезапно возникший из ниоткуда и разящий твоего врага. Кодекс», тут она задумалась, «кодекс он просто есть. Охотники называют друг друга братьями. Несмотря на то, что ты недавно стал полноценным братом, перейдя из учеников, или же являешься первым охотником, главой всего ордена, у них даже старших братьев нет, они все равны. Но Сандр же великий охотник, а есть просто охотники. Ну, ты будешь смеяться, в свою очередь». Исида тоже рассмеялась, но это звание для них придумали другие люди. Сами структурировали, сами придумали, сами назвали. Ну, охотникам то ли понравилось, то ли им было пофиг. Они, собственно, и стали называть себя так, как называют их другие люди. Так что нужно сделать для того, чтобы стать великим охотником, уточнила Гая. У каждого по-разному, кивнула Исида. У каждого абсолютно по-разному. Вот Сандр, к примеру, она на секундочку задумалась, а потом весело хмыкнула. «Да ты даже не поверишь, не буду рассказывать. Можно последний вопрос?» – осторожно спросила Гая. «Ага, если ты доешь эти две оставшиеся котлетки», – сказала Исида. «Обязательно доем», – кивнула Гая. «Это что получается, что этот охотник сильнее нашего мужа?» Закончив фразу, она даже немножко втянула голову в плечи и посмотрела наверх, как будто после такого должна прилететь сверху молния и убить ее за святотатство. Исида весело рассмеялась. «Они разные, моя девочка, очень разные. Не такие, как огонь и пламя, но разница налицо. Их сравнивать нельзя. Если тебя интересуют более приземленные вещи, к примеру, обычная дуэль, то еще бы месяц назад я бы сказала, что в этом мире у хранителя, нашего достойного супруга, нету достойных противников. Однако, прямо сейчас я уже на это свою правую руку не поставила бы. Да и зачем это делать? Ведь они сражаются на одной стороне». «Интересно», — протянула Гая. «Да, очень интересно. В этом мире много интересного, девочка моя, и тебе еще учиться и учиться». Внезапно с хлопком из воздуха возник хранитель. Был он слегка поцарапан, закопчен. От него валил то ли пар, то ли дым. Он немножко ошалелым взором посмотрел на своих жен, вытер рукавом пот со лба и прорычал. «Фух, все, навел порядок, жрать хочу, не могу». Мгновенно расслабленная Исида превратилась в своеобразного живчика. «Ну-ка, брысь отсюда», — кивнула она Гае, — «забирай последнюю котлету, в комнате у себя доешь». И хлопнув в ладоши, подбежала к трону и вежливо отодвинула его, помогая сесть уставшему хранителю. «Сейчас все будет, мой супруг, сейчас все будет». Выдрессированные слуги тут же начали метать на стол одно блюдо за другим. Исида же, открыв дымящуюся кастрюльку и взяв огромную тарелку, мгновенно половником накидала целую гору картофельно-мясного рагу и поставила перед хранителем. Тот молча принялся за еду, а Исида безошибочно подкладывала и подавала ему то или другое яство, дабы ее муж мог насытиться. Примерно через час хранитель сыто икнул и откинулся на стуле. «Ну, а теперь рассказывай, муж мой, как у нас дела?» «Пока нормально», — выдохнул хранитель и нахмурился. «Но я понятия не имею, сколько будет длиться это самое пока, потому что тучи сгущаются, а предатель так и не выявлен. Может обратиться за помощью ко вселенной», — с серьезным лицом произнесла Исида. Тут усмехнулся уже хранитель. «Она не отвечает, как будто связь нарушил кто-то, или она решила проверить, как я со всем этим справлюсь. Ты обязательно справишься, муж мой, я в это верю», — с любовью взяла за ладони Сида. На это хранитель улыбнулся и ласково погладил женщину по голове второй рукой. «Очень на это надеюсь, жена моя, очень надеюсь». Я вспомнил свое обещание заскочить к Грише Астахову и Шанлинь, то есть к Ласточке. Да и Сара Абрамовна что-то подозрительно затихарилась. О ее существовании можно было только понять по сумасшедшим транзакциям, летающим транзитом через наш счет. Почему транзитом? Потому что, я так понимаю, Саре Абрамовне иногда нужны были деньги здесь и сейчас, а учитывая теплые родственные отношения с нашим родом, она без застенчивости брала оттуда любую сумму и буквально на следующий день возвращала. Ну, точнее, обычно приходы шли с бюджета какого-нибудь государства, участвующего в программе восстановления империи драконов. Но это было нормально. Немножко ненормально другое. Сара Абрамовна брала одну сумму, а возвращала с процентами. Я думал, что кредиты действуют наоборот. Но, может, она считает, что таким образом кредитуется у моего рода. Что бы там ни было, но в Сару Абрамовну я верил и доверял. Осталось посмотреть, чего такого они там уже наделали. Поэтому, когда мой дирижабль добрался до места под новую столицу империи драконов, я был поражен. Да, новая столица располагалась чуть в стороне от старой, ведь почва на старом месте была непригодна для жизни. Хотя прямо сейчас там прорастала моя новая экспериментальная картошка, за которой с интересом присматривала сама Исида. На обширной стройке, как муравьи, бегало множество людей. Ха-ха, а ведь здесь присутствовали и обычные муравьи. Один и два моих приручителя, Сойка и Пашка, были откомандированы на стройку века на всякий случай. Хотя особо их присутствие там не требовалось, ведь за муравьишками присматривала Чернушка, немного расстроенная тем, что для нее сейчас нет боевых задач. Ну, этим-то и отличаются хорошие сотрудники, что они могут быть недовольны, но на работе это никак не отразится. А еще там работали холодные головы, которые сменили оружейные системы на строительные инструменты под руководством Дигана, творили строительные чудеса. Чудесные ребята, многофункциональные. По подведенным железнодорожным веткам туда-сюда сновали грузовые поезда, грузовые же дирижабли выстроились в очередь. У причальной стенки не хватало свободных мест. Это выглядело действительно как стройка века. Поэтому, дабы не мешать процессу выгрузки, я просто скользнул сквозь тень и проявился в подсказанном шнырькой месте. «Да что ж ты как подсто появляешься?» — вздрогнула Сара Абрамовна, отрываясь от большой бухгалтерской книги и поправляя очки, когда я нарисовался прямо у нее перед носом, сидя в кресле. «Простите, Сара Абрамовна, так быстрее, так быстрее!» — передразнила меня бабуля. «Вот когда-нибудь устроишь мне сердечный приступ, что потом без меня делать будете? Лягу рядом с вами и умру, очевидно же, не вынесу такой потери», — засмеялся я. От таких слов губы бабули слегка дернулись вверх, а я добавил: «Ну, если честно, уверен, что вы переживете нас всех. Сара Абрамовна, на вас еще пахать можно. Ну-ну-ну». Тут же улыбка лишь сошла с лица госпожи Голдсмит. «Дурацкие у тебя шутки, Александр. Пахать? Мне? Скажешь тоже. Это поговорка, Сара Абрамовна», тут же возразил я. «Я, пожалуй, напишу внучке, какие книги тебе нужно прочитать, чтобы ты нормальные поговорки впредь использовал», — пробурчала бабуля и поставила отметку в свой ежедневник. «И с нее станется, реально Аннушке скажет. Вы ударили меня в самое сердце», — рассмеялся я, ведь я считал свой юмор неподражаемым. «Неподражаемым?» — покачала головой госпожа Голдсмит. «Ну, наверное. Иногда ты так неподражаемо тупо шутишь, что мне стыдно становится за тебя. Люблю вас, Сара Абрамовна, как родную. Как же приятно с вами поговорить», — рассмеялся я. «И я тоже, Саша, и я тоже. Да мы и есть родные, не забыл, вот только время не совсем подходящее, занято я. Все отчеты каждое утро отправляю Ане. А она что, тебе не показывает?» «Да нет, показывает», — улыбнулся я. «Мне просто было интересно своими глазами на стройку века посмотреть. Может, какая-то помощь нужна?» «Помощь?» — на этот раз рассмеялась уже госпожа Голдсмит. Смех у нее был вполне себе молодой и заразительный. «Нет, ты все-таки поц. Я же не предлагаю тебе помощь, Александр, в твоих войнушках. Проявляю уважение. Вот и ты прояви уважение ко мне и предоставь все решить самой, как ты всегда, впрочем, и делаешь. И город выйдет такой, что сюда все мировые правительства захотят переехать. Не, ну всем тут не нужно, задумчиво сказал я, мы же вроде как целую нацию восстанавливаем. Как, кстати, с этим? Улыбка ушла с лица Сары Абрамовны. С этим хуже, но лучше тебе с Лепестком поговорить. Она за интеграцию Григория в китайское сообщество отвечает. Ага, обязательно поговорю. Ах да, я уже начал вставать, когда кое-что вспомнил. Вот, Аня попросила передать. Я ловко достал пищевой контейнер и поставил над ней. Бабуля сразу засунула туда свой острый нос. Заливная рыба, а во, умница, деточка. Передай ей привет, а сам сейчас давай проваливай, мне работать надо. Я со смехом удалился, но как только закрылась дверь, Шнырька мне показал, что баба Сара отодвинула в сторону книгу, достала салфеточку, засунула ее себе на грудь и вытащила столовые приборы, конечно же, золотые, после чего нажала кнопку, и быстро проговорила секретарше: «Сонечка, на ближайшие полчаса меня ни для кого нет», и с удовольствием положила в рот первый кусок, зажмурившись от удовольствия. Я покачал головой, надо на такое смотреть почаще, а то иногда я думаю, что в бабуле ничего человеческого нет, она даже ухаживает за близкими ей людьми, как какой-то чертов обслуживающий робот. На выходе из офиса Абрамовны меня уже поджидал скучающий Гриша. «Здорово, будущий император. Чё, как?» Пожав руку и обнявшись, спросил я у своего товарища. «Тухло, Саня, тухло», — сказал он. «Слушай», — заговорщически посмотрел на меня, перед этим обернувшись. «У меня тут один хрен нечего делать. Может, я в эпицентр сгоняю, Горыныча прокачаю? А где он, кстати?» Быстро оглядевшись, не увидел дракона я рядом. «Да, блин, это еще одна проблема», — скривился Гриша. «Хочу убрать его подальше от этих умалишенных». «Под умалишенными ты подразумеваешь своих будущих подданных», — вежливо уточнил я, чем немного смутил Гришу. «Ну, это да, тут такое дело, Саня, они все драконов боготворят, а эта сволочь быстро просекла Тимку, и теперь его подкармливают все, кому не лень, он реально скоро летать перестанет, и что характерно, не слушаются меня, сволочи, для них желание дракона сильнее желания другого человека», — Гриша нахмурился. «Тем более, я еще не император, может потом как-нибудь приструню, а почему ты считаешь, что тебе здесь не нужно сейчас находиться?» «Так переговоры Лепесток ведет», — пожал плечами Гриша. «Остатки аристократии империи драконов приперлись, не все, конечно, но большинство, и, кажется, они не очень счастливы, что будущим императором будет не истинный дракон. Так может тебе этого?» Я усмехнулся и растянул свои глаза в сторону. «Пластическую операцию сделать, сразу примут. Да иди ты в жопу, Саня. Вот вообще мне сейчас не смешно», — сказал Григорий. «Так в чем проблема-то основная? Или драконы такие расисты, а мы не знали? Да не, там как-то сложно». Горыныч их немного примирил с выбором принцессы. «Однако будущий император должен проявить себя на поле боя». «Оба-на», — сказал я. «Так слышишь, хочешь видосиков накидаю? Шнырька снимал. И твои битвы, в том числе. Думаю, таких геройств они в жизни не видели». Судя по лицу, Григорий опешил. «И часто меня снимал Шнырька? Да практиша шишки выщащащегда», — появился на моем плече маленький проказник, держа в руке маленькую видеокамеру, которая была направлена на Григория. «И шича ша-ша-ша-ша снимаю. Я еще ночью ша-ша снимал в вашей император шашкой ша-ша-ша шпальне. Ши-ши-ши. Ах ты ж», — Гриша махнул рукой, но Шнырька оказался быстрее, исчезнув из этого мира. Вот только Гриша тоже был не лыком шит, и его рука погрузилась в тень, и через секунду выхватила из воздуха маленькую камеру. Ша-ша-шука ша-ша-шабака. Снова проявился рассерженный Шнарк. «Верни аппаратуру, под ша-ша», — завопил он, а я громко хлопнул в ладоши. «Ладно, ладно, успокойтесь, крутые вы оба. Нет, Гриша, не снимал тебя Шнырька ночью, верни ему камеру. Он, конечно, заслуженный режиссер, но в сегмент фильмов для взрослых пока еще не рвется. Кто же знает, кто же знает», — заржал Шнырька, и тут уже я замахнулся дать ему оплеуху, после чего малый пропал. Я вздохнул. «Ладно, видосики их не впечатлят, значит, сделаем по-другому. У нас на очереди унижение атлантов и одной мудрейшей жопы. Поэтому командиром нашей непобедимой армады назначим именно тебя. Грузи своих будущих соотечественников на оставшиеся корабли и дирижабли. Плюс я поговорю со знакомыми вождями, и они окажут гуманитарную помощь в виде новой техники. Главное, набери народ, чтобы видел, как эпично все будет происходить». «Спасибо, конечно», — нахмурился Гриша. «Но я так не привык. Командовать же, По факту, будешь все равно ты, а слава перейдет ко мне. Спасибо, Саня, но я откажусь. Не-не-не, ты не понял, ты реально будешь руководить. Завис Гриша. У меня вроде как образование позволяет. Я не выдержал и заржал. То есть образование тебе позволяет стать китайским императором? Тут же улыбнулся Гриша. Я уверен, ты справишься. А ты? Немного настороженно спросил Гриша. Я буду рядом, не ссы. Как помощник и боевая единица. Можешь командовать мной полностью. На лице Гриши появилась ехидная улыбка, и я тут же поспешил. Не-не-не, но в рамках разумного. Но ты сказал, что я командир, в бою приказы исполнять надо четко и без пререканий. Я тяжело вздохнул. Ладно, надеюсь на твой здравый смысл. Надейся. Хе-хе, хлопнул меня по плечу повеселевший Гриша. Ладно, чувствую, Горынычу опять молодого бычка приволокли. Пойду спасать питомца от переедания. Дальше я поговорил с Лепестком и Ласточкой. В принципе, они подтвердили слова Гриши. Я же высказал им свой новый план, который получил всестороннее одобрение, понимание и будущую поддержку. Армия драконов у Гриши будет, и зрителей будет достаточно, чтобы произвести нужное впечатление. Осталось только отправиться в Атлантику и все порешать. Но перед этим сначала нужно возвести на трон Ольгу. А еще, тут у меня зазвонил телефон. Это был Андросов. Да, Андрюха. Саня, поздравь меня. У меня дочка родилась. Ну, нифига себе, сказал я. Поздравляю, дружище. И Светку поздравь. Как назвали? Очевидно же, Александрой, серьезно сказал Андрюха. А я поперхнулся. Нифига не очевидно. Почему Александрой? Саня, ну не тупи уже или хорош прикалываться. Во-первых, ты крестным будешь, а во-вторых, потому что, тут Андрей немного сбился. Хотел сказать, что Александра Андросова звучит гордо, но так как развивается сейчас ситуация, не думаю, что фамилия ей понадобится. Ведь у паладинов нет фамилий, зато у них есть прозвища, сказал я, заслуженные в бою и данные благодарным человечеством. Так что все будет нормально. Ага, кивнул Андрюха. Какие планы на вечер? Ну слушай внимательно. Приглашаю отметить. Ребятки уже стягиваются в Иркутске в пивнушке. Ну, той рядом с центром истребителей монстров, где мы курсантами гуляли. Символично, улыбнулся я. Хорошо, домой заскочу, переоденусь и буду. Следующий звонок был моему портальщику Абдулле, который уже начал потихоньку вполне безопасно переносить и других людей и товары без их неминуемой смерти или окончательной порчи. Так что через минуту я уже был рядом с усадьбой. Зайдя внутрь дома, первое, что увидел, это была Аня. У Андрюхи дочь родилась. Ага, Ларик был прав, я знаю. А Катюха где? Так побежала уже брата поздравлять. Ясно. А Хельга? Ванную принимает. В последнее время она часто там барахтается, с лица Ани слетела улыбка, и она слегка посерьезнела. Да и вообще, какая-то она странная в последнее время.